Глава 52. 00:25:02. Когда Джек, Гэби, Дак, Грант и Юри прибыли в помещение с звездной картой, Анна была уже там и сосредоточенно копалась в грунте. «Я думал, ты со смотрителем», — сказал Дак. «Он со мной не пошел, а указывать ему, что делать, я не решилась». Анна поднялась и отряхнула руки. «Вижу, ты прониклась к нему». В голосе Джека слышалась легкая зависть. «Смотритель меня многому научил, и он может управлять тварями, живущими здесь, под куполом». Она посмотрела вокруг. «А где остальные?» «Стоукс считает, что нужно найти капитанский мостик, и ищет его со своими бойцами», — сказал Джек с явным неудовольствием. «А вы против?» «Стоукс, возможно, прав», — заявил Юрий с некоторым вызовом. «Мы с Джеком считаем, что это место больше, чем просто звездная карта», — пояснила Гэби. «Они почему-то решили, что это и есть мостик», — хмыкнул Грант. Анна посмотрела на пьедестал, увенчанный голубым шаром. «Единое место управления навигацией и силовой установкой? Почему нет? Но устройство смог оживить только доктор Холланд». «Да и то не слишком удачно», — добавил Грант. «С вами ничего не случится, если попробуете еще раз», — указал ему Джек. «А с нами со всеми очень даже случится, если не попробуете», — Гэби подтолкнула Гранта. Грант вздохнул и положил обе руки на сферу. Сейчас же из-под его рук хлынули потоки синего света, и помещение заполнило объемное изображение, похожее на Млечный Путь, которое почти сразу стало слабеть и расплываться. «Держите его!» — закричал Джек. «Чуть подольше!» По лицу Гранта струился пот, он жал на шар изо всех сил, но картина дрогнула и исчезла. Джек выругался. «Я спросила смотрителя о Зальцбурге, и он сказал, что его назначение — подготовить людей к космическим путешествиям», — вспомнила Анна. «К космическим путешествиям?» — повторил Грант. «И как это связано?» «Очень даже связано», — оживилась Гэби. «Астронавты, вернувшись на Землю после недель или месяцев на МКС, испытывают на себе тяжелые последствия существования в невесомости. Потеря мышечной массы, плотности костной ткани». «А радиация», — добавил Даг, — «это же одно из главных препятствий для пилотируемых межпланетных полетов». «Что объясняет Хок-3?» — Джек говорил как бы сам с собой. «Какой еще Хок?» — удивился Юрий. «Заключительный ген в наборе Зальцбурга. Мия экспериментировала с близняшками, чтобы понять, как он работает. С учетом размеров Вселенной, телепатия — отличное средство связи». «Черт, ты прав», — поддержала его Гэби. «При скорости связи, равной скорости света, обмен информацией с другой планетой на расстоянии 10, скажем, световых лет, занял бы 20 лет». «Алло», — Даг сделал вид, что говорит по телефону. «20 лет! Кто это? 20 лет. Земля! 20 лет. Ошиблись номером». «Я так когда-то с моим прадедушкой разговаривал». «А сотни световых лет?» Гэби не могла остановиться. «Единственная возможность — это мгновенная связь. Но, Грант, у вас же Зальцбург». «Видимо, не полный набор, а то бы эта штука меня слушалась». «Близняшки!» — воскликнул Джек. «У них одних полная хромосома. Они могут связаться с кораблем». «Джек!» — раздался голос в канале связи. «Это адмирал Старк, слышите меня?» «Адмирал, я хотел вас попросить. Нет времени. Я прошел сквозь портал и потратил кучу времени, пока нашел ваш канал. Алан с вооруженными людьми идет к вам, я не мог его остановить. Постарайтесь держаться от него подальше». «Что этому ублюдку надо? Он что, хочет всех угробить? Скажите Мии, пусть немедленно приведет девочек-близняшек сюда к нам. Алан запер их на Северной Звезде». Джек посмотрел на часы, оставалось менее 10 минут. Игрок, вечно живший в его душе, вынужден был признать, что их шансы ничтожны, но другого выхода не было. «Старк, возьмите котиков и заберите девочек. У вас 9 минут или все пропало. Прихватите также Мию». «Хорошо, но про Мию...» Сердце Джека упало. «Скажите, что она в порядке». «Она у Алана. и он угрожает убить ее, если не получит того, что хочет». Глава 53. 00:09:13. «Адмирал прав. Давайте-ка уйдем отсюда», — сказал Юрий и направился к выходу. «Нет», — твердо возразил Джек и взял рацию. «Стоукс, прошу немедленно вернуться в помещение звездной карты». «Что-то случилось? Мы в 500 метрах от вас. Обошли основную постройку, но здесь кроме джунглей ничего нет. Похоже, мы проиграли». «Давайте сюда и как можно быстрее». «Вас понял». Джек услышал, как Стоукс отдает команду своим людям и отключился. Снаружи донеслось глухое погромыхивание, и Джек проверил готовность своей винтовки. «Думаешь, дойдет до этого?» — спросила Гэби. «Да, всем приготовиться. Старк освободит девочек и скоро будет здесь». «Понятно же, что они не успеют». Даг с мрачным видом смотрел на таймер. «А что еще нам делать?» — раздражался Грант. «Для начала положите оружие!» Алан вошел в помещение в сопровождении десятка вооруженных людей. Двое вели пленников, одним из которых была Мия, и Джек даже сквозь стекло шлема видел ее испуганные глаза. Второго он не узнавал. Джек и его группа подняли свои винтовки, сложилась патовая ситуация. «Смотрите, чтобы эти твари не проникли сюда!» Алан отрядил двух человек сторожить вход, все еще находясь под впечатлением от того, с чем они встретились по дороге. «Познакомились с местными зверюшками?» — ласково спросил Джек. «Вы не поверите, нас сначала было 20, 5 кто-то утащил в воду, еще нескольких сожрала на суше одна гигантская тварь. Мы называем его бегемот». «Как мило!» — Алан держал за спиной руку с пистолетом. «Я вот чего не пойму. Как вы вообще узнали, где нас искать?» Джек всячески старался выиграть время. «Генерал Данхэм предупреждал, что среди вас может быть шпион, но вы как-то невнимательно слушали». Джек посмотрел на стоявших рядом и уперся взглядом в Юрия, который отвел глаза. «Я так понимаю, Иван был лишь предлогом, чтобы внедриться в группу». Винтовка Джека практически уперлась в русского. «Нет, это не я, клянусь!» «Такие времена, никому нельзя верить», — с видимым удовольствием сказал Алан. «Слушайте, Джек, врежьте по кораблю, чтобы вызвать ударную волну, тогда никто не пострадает». Снова послышался мерный глухой звук, только на этот раз ближе. Джек вдруг понял, что Алан заманил бегемота ко входу, отрезав Стоуксу и Старку возможность добраться до них. Загадочный пленник Алана рассматривал последнего с живым интересом. «Алан, мы не в состоянии это сделать», — признался Джек. «Единственные, кто может войти в контакт с кораблем, это девочки». «Хм-хм», — откашлялась Гэби. «Вообще-то это не совсем так». Джек взглядом велел ей помолчать. «Человек рядом с вами не совсем человек», — сказала тем не менее Гэби. Алан всмотрелся в пленника и ткнул в него пальцем. «Он называет себя смотрителем», — кивнула Гэби, — «и похож на киборга. Мы его обнаружили здесь, на корабле, только в другом месте». «Это правда?» «И это, между прочим, мой корабль», — спокойно сообщил смотритель. «Не волнуйтесь, доктор Бишоп», — улыбнулся Алан. «Ваша мама будет в полной безопасности в подземном лечебном учреждении». Джек, онемев, смотрел на Гэби, которая изо всех сил старалась выдержать его взгляд. «Прости, Джек, счета за лечение стали непомерными, а из-за этого летящего к нам корабля я должна была принять какие-то меры для ее безопасности». «Ты все время шпионила?» Джек с трудом находил слова. Она только склонила голову. «Тогда на буровой каюту мою перевернула. Ты? Я все делала по его команде. Я не могу дать матери умереть такой смертью!» Гэби умоляюще сложила руки. Джек выглядел потерянным. Его охватила не злоба, Это было гнетущее чувство омерзения от такого предательства. Она была с ним рядом почти всю его профессиональную жизнь. Они были даже не коллегами, а близкими друзьями. «Джек, я...» «Стоп! Не хочу больше слышать от тебя ни одного слова. Ни сейчас, ни потом». Джек повернулся к Аллану и увидел, что тот держит пистолет у головы Мии. «Как тебе, Джек?» «Полегче, Аллан», — умоляющим голосом сказал он. «Вели своему приятелю выполнить то, что я говорю, или вышибу ей мозги из шлема». Грант, Дак и Юрий замерли, понимая, что они в меньшинстве, и шансы на спасение почти отсутствуют. «Смотритель», — спросил Джек, — «сделаешь, что он просит?» «Мне запрещено вмешиваться в процесс». «В процесс?» — переспросил Аллан. «О чем он?» «Человечество проходит испытания. Если мы поймем, как избежать собственного вымирания, будем жить. Если нет, погибнем». «То есть он отказывается, да?» Джек кивнул. Аллан приставил пистолет к шлему Мии, а Джек направил винтовку ему в лицо. Все подняли свое оружие. «Хороший инопланетянин, мертвый инопланетянин», — сказал Аллан и, повернувшись, разрядил магазин в шлем смотрителя. Тот упал, Анна с криком бросилась к нему. «Анна, назад!» — приказал Джек, держа Аллана на мушке. Он мог бы сейчас застрелить его, но в последующей перестрелке погибли бы все. Анна осторожно покачивала неподвижное тело смотрителя, как мать ребенка. «Говорите, девочки идут сюда?» — как ни в чем не бывало, спросил Аллан. «Давайте просто подождем». Таймер обратного отсчета показывал менее 3 минут. «И что, они не успеют до столкновения?» «Да, знаю, жаль, конечно, но я понял, что так даже лучше. По большому счету, вас удивит, что я это говорю, но...» Джек вдруг заметил, что гулкий звук затих. Он поднял глаза и увидел длинного серебристого червя, как бы струившегося сквозь арочный проход внутрь помещения звездной карты. За спиной Аллана и его людей червь, словно встретив преграду, остановился и стал собираться в большую лужу. Пока Аллан упражнялся в красноречии, повествуя о своем видении будущего, вязкая субстанция начала вздыматься и обретать устрашающие формы. Появились две передние ноги, могучий корпус и круглая голова с множеством горящих глаз. Наконец, из груди бегемота высунулась единственная рука с мощной клешней. Аллан и его люди, словно почувствовав что-то, начали было оборачиваться, когда страшная рука распрямилась. Аллан, схваченный железными пальцами, пронзительно вскрикнул. Рука подняла его в воздух и понесла к разинутой пасти. Вопль Аллана, извивавшегося как беспомощное насекомое, умолк, когда острые зубы твари перекусили его пополам. Охранники, парализованные страхом, были неподвижны, но вот рука снова опустилась и обрушилась на них. Одних швырнуло и расплющило о стены, другие были растоптаны огромными ногами бегемота. Все произошло в считанные секунды, и тварь повернулась в сторону Джека и его группы. «Ах ты!» — начал Джек. Анна, склонившаяся над телом смотрителя, и Мия находились в самом центре свалки, но оставались совершенно невредимы. Зверь шагнул вперед, но Анна подняла свою тонкую искусственную руку, и он замер на месте. На таймере оставалось 60 секунд. Джек бросился к Мии и не дал ей упасть. «Анна!» — он был вне себя от изумления. «Я не знал, что ты... В смысле, как?» «Подарок смотрителя». Голос ее был мрачен. «Пусть она попробует!» — Грант показал на пьедестал. «У меня не получилось, вы же помните...» В этот момент по лицу смотрителя пробежала рябь, и дыры от пуль исчезли. Даже шлем обрел свой прежний, нетронутый вид. Анна вскочила на ноги, с восторгом глядя, как смотритель не спеша поднимается с пола. «Жив?» — удивился Джек. «Был поврежден важный центр обработки данных, но я все исправил». Он повернулся к Анне. «Хватит уже прибедняться». «Но, смотритель, у меня же нет Зальцбурга». «Нет, но я дал тебе нечто большее». Он указал взглядом на пьедестал, и она послушно подошла и положила руки на сферу. Помещение озарилось ярким голубым огнем. Звездная карта повисла в воздухе твердо и недвижимо. В центре голограммы находилась Земля, и в паре дюймов над ней космический корабль в форме бриллианта. Анна зажмурила свои цифровые глаза и отправила сообщение. Глава 54. Джек и остальные прошли через портал и встретились с адмиралом Старком, который со своей командой собирался двигаться встречным направлением. После деконтаминации можно было обменяться новостями. «Вы ведь новостей не слышали?» — начал Старк. Рядом с ним стояли близняшки в биокостюмах на много размеров больше, чем нужно. Мия бросилась обнимать их. «Корабль судного дня в нас не врезался?» — Джек подмигнул Анне. «И теперь они висят прямо у нас над головой». Старк смотрел на незнакомого человека в группе Джека. «А, да, это... Боб», — представил Джек смотрителя. Всем сразу захотелось поскорее добраться до поверхности и увидеть корабль. Анна заметила, что смотритель к ним не присоединился и остановилась. «Разве ты не побудешь с нами?» Смотритель покачал головой. Сейчас он был неотличим от человека, вплоть до черной пряди, прикрывавшей лоб. «Мне пора». «Пора? Куда?» «Домой», — сказал он с надеждой. «Путь далек и займет много ваших лет, но я должен знать, последний я в моем народе или нет». «А если да, вернешься?» Анна взяла его за руку. «Не расстраивайся. Ты теперь другая. Тебе достаточно подумать обо мне, и я с тобой». Он дотронулся кончиками пальцев до ее виска. Она обняла его. «Мы так прощаемся, здесь, на земле». Смотритель стоял неподвижно, с опущенными руками, пока Анна не взяла их в свои и не обвела вокруг своей талии. Он протянул ей пригоршни наноклеток. «Найди им правильное применение». Рука смотрителя поднялась вверх в знак прощания, и он шагнул сквозь портал, который тут же сначала сжался в точку, а затем и вовсе исчез. Глава 55. Джек и Мия стояли на макушке утрамбованного ветрами сугроба. Солнце закатывалось куда-то за северную звезду, удлиняя все тени до бесконечности. Примерно в 1000 футов над поверхностью Земли беззвучно парил корабль несостоявшегося судного дня. Они уже давно не могли отвести от него глаз, забыв о холоде, пробиравшемся внутрь биокостюмов. «Представляете, как они, наверное, разочарованы», — улыбнулась Мия. «Столько времени лететь, и все зря». Джек засмеялся, глядя на самолет, садившийся прямо рядом с базой. «Пилот, вероятно, думает, что у него галлюцинации». «Что теперь будет между вами и Гэби?» Он втянул холодный воздух. «Мне отвратительно то, что она сделала, но я понимаю, почему». «Продолжите с ней как-то общаться?» «Трудно сказать». Джек снова посмотрел на корабль, который, казалось, слегка дрожал в шедшем от него энергетическом поле. «Время должно пройти. А вы сразу же к дочери?» «Как только здесь закончим. Я многое пропустила и хотела бы, чтобы вы мне рассказали все в подробностях». «Договорились». «Где еще такую фигню увидишь?» — произнес рядом с ними голос с австралийским акцентом. Мия обернулась и увидела Олли, карабкавшегося к ним на сугроб. Она бросилась ему на шею, едва не сбив с ног, и принялась целовать каждый квадратный дюйм его физиономии. «Вот отлично! Оставь немного на потом!» Он протянул руку Джеку. «Джек? Рад видеть, что вы целы!» Джек пожал протянутую руку. «Мне повезло, приятель, но мы потеряли очень хороших людей. А уж сколько бы погибло, если бы эту хрень не удалось остановить!» «Вообще-то оставались секунды», — сказала Мия. «Известно, что вы любите дергать судьбу за усы, да, Джек?» «Мне случалось ходить по краю», — усмехнулся Джек. Голубые огни бегали по корпусу корабля с все возраставшей скоростью. выглядят так, будто они хотят нам что-то сказать». Мия щурилась на корабль. «Я знаю, что...» Олли широко улыбнулся. «Я тоже». Джек улыбнулся вслед за Олли. «Увидимся через 50 миллионов лет». И словно в ответ корабль дрогнул и стремительно исчез в темневшем небе. Глава 56. 3 месяца спустя. Проехав 300 миль на север от Сан-Франциско, Джек прибыл к расположению системы телескопа Фаллина, штаб-квартире SETI, проект по поиску внеземных цивилизаций. Новое крыло здания, исследовательское, цель его путешествия, состояло из одноэтажных строений, в первое из которых он вошел, поднявшись по небольшой лестнице. «Как раз вовремя!» — Юджин похлопал его по спине. «Все в соседней комнате, телескоп сейчас появится в онлайн». Он имел в виду космическую рентгеновскую обсерваторию Чандра, вращающуюся вокруг Земли на высоте 65 миль. Обсерватория была запущена 20 лет назад, но Юджин с коллегами сумели модернизировать ее, обновив программное обеспечение. Физик-теоретик открыл двери, и Джек увидел знакомые лица. Первые и очень крепкие объятия последовали со стороны Мии. «Полегче, не раздави его!» Дак обошелся с Джеком помягче. Грант, как истинный британец, просто пожал Джеку руку. «С Гэби кто-то общался?» — спросил Джек и сразу же пожалел, что спросил. Какое-то время в помещении царило гробовое молчание. «Слышал, она вернулась в Небраску и заботится о матери», — сказал Юджин. «Рад слышать». Среди присутствовавших находилась одна неизвестная ему юная дама лет 20. Темные волосы спускались ей на плечи, обрамляя приятное приветливое лицо. «Ах да, где мои манеры?» — Мия шутливо хлопнула себя по лбу. «Забыла, что вы официально не представлены друг другу». «Джек?» — он протянул руку. «А вы?» В ее глазах было что-то невероятно знакомое. После минутной растерянности он спросил. «Анна?» «Здравствуйте, доктор Грир». Щеки Анны порозовели. «Мать честная!» Джек не знал, что сказать. «У тебя совершенно новое тело!» «Смотритель сделал мне королевский прощальный подарок!» «Да уж!» — Джек засмеялся. «Окажись я рядом с тобой в метро, не узнал бы!» Он взял ее за руки. Они были теплые. Наноклетки не отличались от человеческой кожи. «Ты просто невероятно!» Джек все еще с трудом справлялся со словами. «Я ее протестировала», — сказала Мия. «Результаты круче, чем у двойняшек». «Если бы Рожеш мог это видеть», — заметил Джек. «Не поверил бы», — хмыкнул Дак. «Очень может быть, ведь дети часто превосходят своих родителей». «Об этом невероятном чуде созидания», — говорил смотритель. «Есть и другие новости», — сказала Анна. «Выяснилось, что Зальцбург содержит еще один секрет. Поверх уже расшифрованного кода я нашла новый блок информации. Это оказалось нечто вроде энциклопедии». «Энциклопедии чего?» «Это технологии, необходимые, чтобы нам стать космической цивилизацией. А еще я создаю себе нового друга». «Поумнее, чем Тинг, я надеюсь?» — спросил Даг. Из соседней комнаты донеслось тявканье. «Вот», — удовлетворенно заметил палеонтолог. «И как его будут звать?» Джек уже догадывался, как. «Иван 2.0, только он будет без пулеметов». Теперь Джек обратился к Мии. «Дочь была счастлива заполучить вас обратно?» «Да, вы, наверное, слышали, что мы съехались с Олли». «Слышал, поздравляю». «Зоуи обожает его, но ему далеко до Софии и Наэми. Эта троица неразлучна». «Похоже, вы собрали полный дом. Однажды расскажете им, как спасли мир». «Не обещаю», — засмеялась Мия. «Как у вас? Все дома на месте?» «Не поверите, Гордон все никак не оправится от своего падения». «А кто на хозяйстве?» «Мой отец». «Да ладно». «Такое не придумаешь. Я приехал, они отлично ладят. Но я решил забыть про обиды». «Пусть все будет как есть». Я вижу, не одна только Анна взрослеет. Джек засмеялся и обнял Мию. Чуть не забыл, мне пару дней назад позвонил Старк. Через неделю после нашего отъезда из Гренландии неизвестный объект пробил дыру в ледовом щите и ушел в космическое пространство. «Смотритель», — с грустью сказала Анна. «Но у Старка и так забот хватает», — продолжил Джек. «Майерс уходит. Появились подтверждения связи правительства со стражем. Плюс вскрылась правда о лагерях для интернированных». «Кей Маора», — сказала Мия. «Олли передал федералам ее лэптоп. Там полно информации о заговорщиках». «Всем внимание!» — Юджин занял место перед большим монитором. «Мы готовы!» «А что вы там сделали с обсерваторией Чандра?» — спросил Джек. «Мы использовали работу Мии по взаимодействию хамелеоновых частиц темной энергии и разумного сознания». «Помните, я вам показывала свечение вокруг двойняшек?» «Так и что, между ними образовалось подобие моста?» — уточнил Джек. «Смотрите сюда!» — Юджин с оттяжкой щелкнул по клавише. Экран покрылся световыми точками. «Перед нами самый центр галактики!» — пояснил Юджин. Картинка по мере поступления и фильтрования данных становилась яснее, стало видно звездную систему с 12 планетами. Четвертая от Солнца планета была окутана чем-то вроде светящейся дымки. «Это то, что я думаю?» — в изумлении воскликнул Джек. Такая же дымка окружала головы девочек, но сейчас они наблюдали ее в планетарном масштабе. «Жизнь!» — Даг вскочил со своего сиденья. На экране появилась соседняя звездная система, и снова на второй от звезды планете та же картина. Белые нити расходились от планет во всех направлениях, то исчезая, то появляясь снова. «Не просто жизнь», — зачарованно произнес Джек. «Разумная жизнь. И она повсюду».